Глава 22. После посещения оружейки вся дружная компания покинула купол, но лишь для того, чтобы отправиться к следующему, в котором, по словам разума, расположилась его вотчина. Это сооружение загадочных внешников значительно отличалось размером от предыдущего. Заходя внутрь, Дизи отметил, что тут, в отличие от майорских хором, лифты отсутствуют, и пространство разделено перегородками, разграничивающими помещения на многочисленные комнатки. Пройдя по сложному лабиринту коридоров, они оказались в лаборатории, напоминающей своим антуражем логово киношного гения-злодея. Непонятные странные агрегаты на столах, колбы и склянки, наполненные жидкостями разных ядовитых цветов, ворохи бумаг, исписанные мелким почерком, словно листья в осеннем парке, шуршали под ногами. Женской руки здесь явно не хватало. Вся уборка в этом помещении, если такова и проводилась, сводилась к банальному сдвиганию хлама в ближайший угол. Единственным местом, выделяющимся чистотой и порядком, являлся тяжелый стол, стоявший у дальней от входа стены. Аккуратные стопки бумаг занимали отведенные для них места, пишущие принадлежности в органайзере, у самого края развернутый к центру стола светильник. «А это... It is... комната бойс!» Кряж одной рукой обвел помещение, другой прихватил Дизи за локоть. «Тебе говорю, чтоб вопросов не возникло!» «Иди ты! Не может быть!» Дизи, состроив удивленную мину, подхватил игру снайпера. Разум широким шагом пересек кабинет, ловко перепрыгивая особенно высокие кучи хлама и огибая многочисленные препятствия. «Дизи!» — позвал он. «Подойдите ко мне! Только не сломайте ничего, я вас прошу!» Пока ковбой преодолевал всяческие помехи, разум, отвернувшись ото всех, копошился в странном ящике, производя столько шума, что его можно было сравнить со слоном в посудной лавке. Шепча проклятие, он что-то смешивал в колбе, часто поглядывая через нее на свет. «Готово!» — развернулся он в тот момент, когда Дизи благополучно миновал все препоны и, чудом не сломав себе ноги, подошел к хозяину лаборатории. «Вам необходимо это выпить, а я тем временем покину вас ненадолго и вернусь». Разум тем же маршрутом направился к выходу и вскоре исчез. Дизи, как школьник на уроке химии, с колбой в руке развернулся к друзьям. В глазах его застыл немой вопрос. «Кто-нибудь знает, что мне с этим делать?» «Пей», — подсказал тоска. «Читать сейчас тебя научим». «В смысле?» — не понял Дизи, недоверчиво переводя взгляд с колбы на командира. «Это суп гороховый», — успокоил крестника тычок. «Мы же тебе говорили про него». Дизи не мог сказать, что его все эти слова успокоили, но все-таки, резко выдохнув, выпил содержимое. Легкая эйфория накрыла сознание. На мгновение Дизи испугался, что его банально опоили наркотиком, но тут же отбросил эту мысль. «Зачем, спрашивается, это кому-то надо? Цель?» Ноги и кисти рук слегка покалывало, в голове шумело. Через минуту он уже вернулся к нормальному состоянию и не смог бы утверждать, что как-то изменился. На первый взгляд он был точно таким же, как и до зелья. «И что?» — спросил он у друзей. «Я изменился?» «Ты все еще уродлив, если ты про это», — отозвался Кряж. «И голова не светится». Дизи уже собрался ответить на очередную колкость снайпера, но в это время дверь распахнулась. Вернулся разум. В руках он сжимал сверток, и, никого не замечая, прямиком направился в сторону ковбоя. «Это вам, молодой человек», — разум нетерпеливо переминался с ноги на ногу. «Ну же, посмотрите». Ковбой с опаской принялся за распаковку свертка. Для чего требовалось так заморачиваться? Неужели нельзя было просто отдать? «Что это?» Справившись с упаковкой и бросив плотную оберточную бумагу под ноги, спросил Дизи ученого: «Зачем мне это старье?» В руках ковбоя оказались плащ и шляпа, те самые, в которые был облачен разум с момента их первой встречи в Полярисе, вплоть до прибытия в Звездный. «Всё, теперь все девки твои», — удовлетворённо крякнув, заметил Кряж. «Ван Хельсинг собственной персоной». «Не обращайте внимания, молодой человек, на шуточки вашего товарища», — ровным и спокойным голосом сказал разум. «Надевайте, не мешкайте». Дизи не нашёлся с ответом и, решив не спорить, примерил предложенную одежду. Плащ, или скорее кожаное пальто, напоминающее покроем своим и стилем одежду героя из фильма про альтернативную реальность, приятно облегал плечи. Создавалось впечатление, что он был сшит по мерке, снятой с Дизи. Хотя, как помнил сам ковбой, этот же плащ также здорово сидел и на плечах разума. А они с ковбоем были и роста разного, и телосложением не походили друг на друга. Странно. Шляпа легла на макушку не менее превосходно. «Ты предлагаешь мне в этом разгуливать по Стиксу? Спасибо, но я бы предпочел бронежилет». «Я уже путешествовал в нем», — резонно заметил разум. «И, как видишь, цел и невредим. А мне приходилось встречаться не только с людьми. Давай я тебе кое-что покажу». Он протянул руку к поясу Дизи, и тот не успел отступить. Один из его кольтов перекочевал в ладонь разума, и тот, взведя курок, направил дуло в живот ковбоя. Только и успел промычать Дизи, прежде чем разум надавил на скобу. Сухой звук выстрела смешался с глухими, словно из-за стены, возгласами стоявших у входа тоски и остальных. Пуля врезалась в область живота ковбоя и, оторвав того от земли, швырнула спиной на какой-то столик. Тонкие ножки не выдержали такого натиска и подломились. Многочисленные, беспорядочно разбросанные на его поверхности предметы посыпались на пол. Не успев приземлиться, Дизи тут же вскочил на ноги, выдергивая из кобуры второй миротворец. Мысли диким табуном неслись мимо сознания, путались и обгоняли друг друга, внося еще большую сумятицу в попытке осознать, что происходит. Ствол кольта смотрел в лоб разума. По бокам прицельной мушки лукаво блестели глаза ученого, и страха в них не было. Пространство между ковбоем и его несостоявшимся убийцей подернулось рябью. И Дизи рефлекторно потер глаза большим и указательным пальцами левой руки. Показалось? Нет. Он вспомнил, как благодаря разуму он, да и все остальные наемники остались в живых по дороге в Звездный. По словам тоски, это было дело именно его рук. Силовое поле, похожее на купол, который мог сотворить тычок, оградило их всех тогда, в буханке, от осколков и взрывной волны, а теперь ограждает разума от ответной пули. Дизи скосил глаза в сторону друзей, где саньки откровенно ржали, словно два жеребца. А Кряж матерился, опуская вскинутую к плечу снайперку. Тычок крутил пальцем у виска, закидывая за спину калаш. Тоска со скучающим выражением лица рассматривала убранство кабинета. По его мнению, в комнате ничего интересного не происходило. Да, этого человека трудно удивить. «Ты чего? С ума опять сошел? Или это твое нормальное состояние?» Дизи слегка колотила от хлынувшего в кровь адреналина. «Не благодарите меня за подарок», — разум развел руками и шагнул навстречу ковбою. «Прошу прощения за такую демонстрацию. Это жестоко с моей стороны, но так гораздо быстрее показать его возможности, чем предаваться долгим и нудным разъяснениям. Согласны?» Дизи посмотрел на свой живот и расстегнул плащ. Вразрез своим ожиданиям он, задрав рубаху, не обнаружил под ней ранения или даже синяка, который бесспорно остался бы после подобного испытания, будь на нем обычный бронежилет. И это в лучшем случае. В реальности из такого расстояния выпущенная из кольта пуля пробила бы броник как фанеру. Не доверяя своим глазам, ковбой подверг тактильному изучению живот и убедился в отсутствии гематом и переломов ребер. Странно. На плаще также незаметно никаких повреждений. «Чудеса враждебной техники», — присвистнув, сказал Кряж. «А еще есть?» «Нет, этот был в единственном экземпляре. Не жаль с таким чудом расставаться», — подойдя к ученому и ковбою, поинтересовался тоска. Пощупал ткань и, хмыкнув, посмотрел на разума. «Я так понимаю, что этот халатик подгоняется под любой размер?» «Да, именно так. Наденьте его вы на свои широкие плечи, и он также великолепно будет сидеть на них, как и на плечах Дизи. «Что за материал?» «Не знаю», — честно ответил разум. «Мне так и не удалось вскрыть его, а рентгена у меня нет. Кстати, может, возьметесь доставить его мне? Плачу любую разумную цену». «Нет», — вклинился Кряж. «Мы медпоставками не занимаемся, лицензии нет. Вот если самолет там или жевательная резинка, то запросто». «Дизи», — игнорируя сатирический выпад снайпера, разум вновь обратился к ковбою. «Я с легким сердцем расстаюсь с этой вещью и не вправе от вас требовать чего-то взамен. Мы в расчете, но у меня есть к вам просьба». «Я слушаю». «Отнеситесь к поискам Проди с максимальным старанием. Верните его домой». «Обещаю», — Дизи приложил ладонь к сердцу. «А если он откажется идти с нами?» Тоска снял с языка Дизи вопрос, который он сам только что хотел задать ученому. «Тогда покажите ему это». Разум отошел, но вскоре вернулся, держа в руках небольшой ежедневник с синей обложкой. Открыв его на последней странице, он написал несколько строк красивой перьевой ручкой и протянул блокнот Дизи. Чуть помешкав, решая что-то в уме, следом за ежедневником отдал ковбою ручку. «Покажите ему две эти вещи. И тетрадь, и ручка подтвердят любые ваши слова. Действуйте на свое усмотрение. Но не обманывайте его ни в коем случае. Удачи! Вам пора выдвигаться». «Ох, ничего себе, какой ты красивый, когда чистый!» Кряж откровенно смеялся, указывая друзьям на знакомое лицо, торчавшее из люка БТРа. «Идите вы все!» Не найдя что сказать, отмахнулся водитель и исчез в железной утробе броневика. «На броню!» — скомандовал Тоска и первым вскочил на серо-зеленый корпус, показывая пример остальным. Тычок не спеша отпил из пополненной в звездном фляге и передал ее Дизи. «Граппа?» — спросил тот. «У меня своя есть, спасибо». Тычок удовлетворенно кивнул и направился вслед за командиром. Саньки молча запрыгнули на БТР, устраиваясь в хвосте, и посмотрели на купол, занимаемый разумом, с некой тихой грустью. «Что?» — подсев к близнецам, поинтересовался Дизи, устраивая фалды своего нового плаща меж колен. «Мы не вернемся сюда. Грустно», — ответил один из них, а второй, ставя точку, щелкнул пальцами. «Жалеешь?» «Нет, не имеет смысла. Мне этого не изменить». Дизи чуть помолчал и решился задать вопрос, который терзал его с самого начала знакомства с Саньками. «Как так вышло?» Ковбой нутром чуял, что никаких дополнений не потребуется, и Саньки поймут, что именно он хочет спросить. Но они молчали, или слова подыскивали, или просто не желали ничего рассказывать. «Ну, мы едем, или вы пешком пойдете? Теряя терпение, выглянул из люка водитель. «Цыц, тетька тараканья!» Кряж не удержался и вновь щелкнул парня по носу. «У меня дежавю, или ты опять за старое?» Тоска едва сдерживал смех. «Что, еще одна шоколадка есть? Доведешь парня до диатеза?» «Твоих ждем, раздява. Можешь без них нас вести, только учти, что возвращаться тебе в одиночку предстоит. Поехали!» Тычок не настроен был на шутки и очень доходчиво объяснил водителю причину заминки. Наемники ждали группу сопровождения, и от их желания на данный момент ничего не зависело. Они даже с территории Звездного не смогли бы выбраться самостоятельно, потому что не знали, как открываются ворота. Даже догадок не было. В отличие от вчерашнего дня, когда чумазый водитель заявил, что въезд на технике запрещен, сегодня, выйдя от разума, наемники увидели у ворот броневик. Для них сделали исключение. Оставалось только дождаться местный спецназ и, полагаясь на порядочность майора, отправиться на поиски загадочного ксера с не менее загадочным именем Продя. «Так вы сразу и сказали. Чего обзываетесь?» Водитель надул губы и скрылся внутри БТРа. Из открытого люка послышались приглушенные ругательства и звон металла. Парень наверняка саданул в сердцах чем-то металлическим по борту своего коня. Естественное желание человека, встретившего силу, против которой самому не управиться. И остается только вымещать злобу на безумолвных предметах. «Он спас нас. Меня». Дизи вздрогнул, услышав голос Санька. «Кто? Разум?» «Да. Это случилось, когда мы впервые открыли купол». Дизи краем глаза заметил, как все остальные насторожились и внимательно слушают рассказ Санька. Видимо, они, как и Дизи, услышат эту историю впервые. Даже Тоска не стал скрывать своего интереса и пододвинулся ближе. «Тогда и птицы выше летали, и майор еще человеком был, а не мразью». Горькая усмешка синхронно искривила лица близнецов. «Нас в то время мало было, человек 15, не помню точно. Майор таскал нас за собой по всей мозаике и пел о том, как удивителен и многогранен его мир, его родина. Он, как и разум местный, родился тут, в Стиксе. Точно сказать не берусь, был ли майор с разумом с одного поселения, но что-то подсказывает, что да. Они очень хорошо друг друга знают, и воспоминаний у них общих многим больше, чем у меня своих собственных. Не суть. Болтались мы по Стиксу довольно долго. Не возьмусь точно сказать размер исследованной нами территории, но скажу одно. Довелось такого насмотреться, что многие, видав даже половину из всего, с ума посходили бы. Да. Майор все вынюхивал что-то. Сколько гороха и звери на подкуп, даже жемчуг, добытый ценой, превышающий все, что только можно. Иногда за несколько невнятных намеков от очередного барыги или хитроватого коменданта става приходилось отдавать все. Но мы верили ему и молча шли дальше, устраняя на пути всех, кто мог, по мнению майора, так или иначе нам помешать. Знаете, чем он нас всех подкупил? Все просто. У него была идея, мечта, если хотите, и он заразил ею всех нас. Мы слепо ему доверяли и шли. Где-то ему удалось купить инфу о кочевниках. Я помню, с какими глазами и восторгом он рассказывал об этих людях разуму, а тот лишь пожимал плечами и все переспрашивал майора, уверен ли он, что это именно то, что мы так долго искали. Майор убедил его и всех остальных в том, что это и есть конец наших мытарств, и мы, наконец, обретем дом. Я не понимал тогда, да и сейчас не вполне понимаю, как кочевники могли нам дать хоть что-то, не имея ничего. Не суть. Мы пришли сюда, и я не говорю про звездные, я говорю про землю, которая окружает его. На тот момент тут никого не было, никто не жил, кроме тех самых кочевников. Кластеры грузились, но, как мне потом объяснял разум, процент иммунных здесь микроскопический, и выжившие очень быстро погибали. Кочевники иногда успевали спасти несчастного, но в большинстве случаев... Это был рай для руберов и скреберов. Элитники жили на этой земле как заповедники. Когда мы нашли звездный и укрепились на этой точке Стикса, на этом клочке, майор развернул целую программу по заселению свободных стабильных кластеров. Мы бегали по всему Стиксу с письмами, как почтовые голуби, и относили их адресатам. Звездный постепенно окружал себя жилыми стабами, во главе которых сидели люди, смотрящие в рот майору. Потом появились муры. Этих, как мне кажется, нам подкинули внешники. Не знаю, почему они оставили звездный. Но внешники прекрасно себя чувствуют в другом месте и бизнес свой мутят на ура, при помощи муров, конечно. «Мне кажется, или ты свернул не в ту сторону?» Кряж спросил так, словно боялся спугнуть откровения Саньков. «Да, извини. Мы не сразу раскрыли секрет звездного. Это я себе льщу, конечно. Мы и не пытались даже его раскрыть. Всем этим занимался разум. Когда мы пришли сюда, ворота были распахнуты настежь. Нам даже пришлось зачищать территорию от мутантов. Несколько топтунов пришлось положить. Весело было. Закрыть ворота мы не могли. Про проникновение в хоть какой-нибудь купол и речи не было. Жили в шалашах. Ворота завалили хламом, оставив узкий проход. Ощетинились пулеметами и несли вахту круглые сутки. Иногда появлялась элита и была очень недовольна тем фактом, что кто-то занял привычное место их отдыха. Было сложно, но мы справлялись. Несколько раз внешники предпринимали попытки руками муров выбить нас отсюда. Даже сами появлялись. Не знаю, каким чудом мы... Но мы удержались. Признаться, я многое забыл. Стерлся из памяти. «Ё-моё, твоё наше!» — потерял Кряж терпение. «Ты либо рожай, либо аборт. Что тянешь Рубера за яйца?» «Завались!» — коротко бросил Тоска. И снайпер подавился словами, которые уже намерен был сказать. Разум ползал по периметру постоянно. Я не помню, чтобы видел его спящим. В тот день он сказал, что понял, как открыть один из куполов. Гул поднялся такой, что наш лагерь стал походить на улей с огромными пчелами. Все были в предвкушении взлома самой непонятной и таинственной штуковины, которая когда-либо попадалась нам всем на пути. Мы вызвались ему помочь. Разум честно предупредил, что не знает, чего ожидать, и попросил всех покинуть территорию базы. Когда мы остались втроем, он предложил и нам последовать примеру остальных, оставив его один на один с задачей. Саньки вновь проявили удивительную синхронность и одновременно хмыкнули. Мы отказались. Более того, понимая, что может произойти непоправимое, предложили ему самому держаться подальше от предполагаемого входа в момент, когда он откроется. Ничего страшного для всей команды в случае нашей гибели не произошло бы. А вот пропади разум. Страшно подумать. Когда открылся проход, мы перестали быть. Именно так нас двоих не стало. Синее холодное пламя вырвалось нам навстречу и поглотило сознание. Мы погибли. Внешники знают толк в охранных мерах. Как разум вернул нас к жизни, непонятно. Он пытался потом объяснить, но, согласитесь, трудно понять то, что объясняется словами тебе неизвестными. Да и не важно это. Все, что я понял, так это то, что каким-то образом наше сознание изменилось, и мы потеряли половину себя. Заумно? Да, согласен. А остатки наших половинчатых сознаний прочно склеились, делая нас разделенным на двое одним человеком. Не было больше условных Васи и Пети, появились Саньки. Остались навыки, наиболее подходящие для выживания. Стикс сплюсовал нас, сделав совершенным универсальным солдатом. Спасибо ему, и будь он проклят. Но я благодарен разуму. Он не бросил нас, как того требовал обрадованный майор, предлагавший добить, пристрелить балласт и не тратить времени. Он спешил исследовать то, что пряталось за стеной купола. Разум тогда впервые высказался против воли майора и не уступил. «Я не в восторге от своей теперешней жизни», но я преклоняюсь перед волей этого человека. В повисшей над головами наемников тишине чувствовалось напряжение. Каждый из них обдумывал услышанное, примерял к себе. Как всегда, первым разрядить обстановку поспешил неунывающий Кряж. «Если это элитная группа, которая будет нас сопровождать и следить у Мура, чтобы мы там кого-то не обидели, то я испанский принц. Ты глянь, Тоска, что тащит их снайпер? Чучело!» Дизи поднял глаза и увидел бойцов, идущих в их сторону. 5 человек, облаченных в камуфляж и бронежилеты, выглядели внушительно. Пружинистая походка, отсутствие лишних движений и неуловимые глазу нюансы указывали на серьезную подготовку этих людей. Чем-то они походили на Саньков, но все же уступали. Их вид не устрашал, так же, как и вид близнецов, хотя и вызывал уважение. В руках одного из них разместилась странного вида винтовка с оптикой. Выглядела она меньше той, что таскал Кряж, но отличалась тем, что ствол ее был сплошным глушителем. «Вал таскают только менты и идиоты», — презрительно сплюнул Кряж и тут же закричал, призывно махая рукой. «Коллега, имею несколько вопросов к вам». Коллега никак не отреагировал, чем привел Кряжа в бешенство. «Шевели поршнями, Робин Гуд. Папа тебя воспитывать будет.